Женщина раньше в падиках кашель, сейчас стали постарше. Что чтобы поймать коэффициент на пруху, ставим на наших. По осени в кружках монашка с поляной фоток калаш. Я в них запутался, даже поташнивает. Перила окрашены, это какой этаж? В небе рисунки из облаков висят высоко. Нас палит топер с аккорда. Игры с законом, дайте мне ключ. Я в этот город закован под тучами, как под замком. В этот ливень я не под зонтом. Сам себе некто или просто знакомый из зеркала. На майке самый убитый из сектора. В найках с утра по росе, по траве, по росе. Голоса говорили, и все непутевое. Идем по дерну, на этот бит передернул. Там план в небе, пытаясь до неба дотянуться рукой. А кто-то финкой до ребер. Этот город картинка, тут рядом буфет. Это не в Уфе, это кювет на фен. Нет монет и желания. Уже сколько лет режим ожидания светлого. Во тьме мир далеко не кропаль. В трико еще утром поправит. И я будто на параплане.